Театр ФМ. Современная драматургия. Здравствуйте, друзья! В студии Марина Багдасарян с сообщением о том, что сегодня в рамках проекта «Театр ФМ» мы предлагаем вам новый спектакль «Темница». Пьеса Константина Арбенина. Одна из тех четырех, работа над которыми завершена. А есть еще незавершенные, есть еще детские. Драматургом Арбенин себя не называет, только поэтом и музыкантом. А еще сказочником. А еще, конечно же, Арбенин – солист группы «Зимовье зверей» и группы «Сердолик». Впрочем, вы, наверное, и сами все про Арбенина знаете. Без меня. Для тех, кто не знает, скажу. Он пытался поступить в театральный институт, не прошел по конкурсу. Другие случаи получить высшее образование нигде не зафиксированы. Зато известно про самообразование. Про то, что стихи и песни начал писать еще до армии. Про работу на Ленфильме, про посиделки на кухнях, про встречи и расставания, про прозу, про жену и дочь. Идея поставить спектакль по пьесе Константина Арбенина принадлежит режиссеру Александру Баркару. Это не первое обращение Александра Баркара к пьесе Арбенина. 5 лет назад в театральной студии «Дип», которая работает при Луганской академии культуры и искусства, был показан спектакль по этой пьесе. С тех пор многое изменилось. Было поставлено 15 спектаклей. Свой 15-й спектакль Александр Баркар поставил в Российском академическом молодежном театре. От первой «Темницы» осталась видеозапись с премьеры. Время от времени студийцам удается сыграть свой любимый спектакль. В радиоспектакль от первой «Темницы» не попало ничего. Это абсолютно новая работа. Что нас привлекло именно в этой пьесе, спросите вы? А мы ответим. Мало рыцарей. Да что там мало? Да что там мало? Их практически нет. А нужны ли они? И если нужны, то кому? Слушаем спектакль.